«Да», – озадаченно бормочет он, пытаясь представить себе, что бы это могло означать, но мельком посмотрев объем материалов, тяжело вздохнул. «Что ж, на бегу у нас вряд ли получится, тогда прошу ко мне». Вот пришлось мне задуматься о радионавигационных системах, так как инерциальные приборы, которые нужны для управления крылатыми ракетами, еще далеки от совершенства, и воплотить задумку в металле получится хорошо, если года через два, и все равно с точностью будут проблемы. Поэтому и выпросил направление для консультации в Центральный институт авиационной телемеханики, автоматики и связи наркомата авиационной промышленности. Вообще-то этот институт занимается в основном радиолокаторами, и работы эти сегодня являются жутко секретными, так же как и самолеты-снаряды, которые разрабатывает мой отдел. Не будь у меня такого же секретного направления работ, хрен бы меня сюда допустили, хотя... Пороги наркомата все равно пришлось обивать и давать кучу дополнительных подписок в секретном отделе. То есть вы не хотите использовать систему, состоящую из двух радиокомпасов, делает вывод Исаак Харитонович, изучив вводную часть, хотите пойти по пути, предложенному английскими исследователями еще в 1939 году, а как вы сумеете так точно синхронизировать работу сразу четырех радиостанций? О, это не проблема. Синхронизация может осуществляться как по наземным линиям, так и посредством радиосигнала базовой станции. Отмахиваюсь я от самого простого вопроса. Гораздо сложнее реализовать обработку сигналов в приемнике, а потом преобразовать все это в координаты. Да, это действительно сложная задача, трет подбородок Невяжский. Очень интересно будет посмотреть, как вы ее решили. Для того к вам и пришел. Естественно, те три часа, которые мне отвели на посещение института, оказалось мало, не успели мы обсудить все нюансы представленного вычислителем проекта радионавигационной системы, но все же сумел убедить ученого в перспективности этой разработки. Эта идея имеет право на жизнь, наконец сдался Исаак Харитонович, но чтобы дать окончательное заключение, мне надо подробно изучить схемы. Вы можете оставить эти документы мне? Да, это в любом случае останется у вас. Хитро прищурился я, внести сюда я могу любой документ, а вот вынести без согласования ничего невозможно. Подождите, вскидывается Невяжский, так вы хотите, чтобы этой работой занялся именно я? Почему нет? Пожимаю плечами, как я узнал, вы недавно закончили работу над государственным заказом, с направлением дальнейших исследований не определились, а я предлагаю вам работу в области радионавигации, перспективную работу. «Надо сказать, это не мое направление», – отмахнулся он, – «здесь пока нет ни одной моей идеи». «Да, пока с авторством беда, соглашаюсь с ним, но здесь предложена только часть решения проблем, задачу потом можно ставить гораздо шире». «А с чего вы решили, что руководство института поручит реализацию этой задачи именно мне?» «Так именно вы будете давать заключение о возможности реализации идеи радионавигации в наркомат». Продолжаю убеждать ученого. Остальные, не имея на руках документов, даже не поймут, о чем речь. Вроде бы убедил, Исаак Харитонович согласился изучить документы и выдать заключение. А когда заключение будет, можно и в наркомат обоснование писать. Думаю, там не откажутся получить навигационную систему, которая позволит привязывать самолеты к карте с точностью до 20 метров. Самое интересное, что когда я вывалил эту идею на Челоме, тот с интересом выслушал меня, а потом заметил, что это не тематика ОКТ. Насилу убедил, что тематика хоть и не наша, но мы сильно от нее зависим, поэтому почему бы не двинуть ее в профильный институт. А вот от разработки новых перспективных инерциальных систем Владимир Николаевич отказаться не смог, прекрасно понимал, что без соответствующего прибора самолеты снаряды не более чем дорогостоящая игрушка. Хотя и не совсем, прознав о том, что для проведения полигонных испытаний использовалась система радиоуправления, он загорелся сделать радиоуправляемую ракету, которую можно с успехом применять против кораблей противника. На море можно будет атаковать корабль с самолета на расстоянии километров 30-40, начал рассуждать он, если поставить в хвосте ракеты трассер, то оператор будет видеть ее с большого расстояния. Но тогда не нужна дальность в 250 километров, замечаю я. Правильно, поднимает палец главный конструктор, за счет топлива можно увеличить вес боевой части и сделать ее бронепробиваемой. Надо напроситься на прием к наркому ВМФ Кузнецову, только там могут принять такое решение. Вот тебе и раз, это что, придется этого монстра, который у нас получился, на самолетный пуск переделывать. Ну а пока суд да дело, возвращаемся к проектированию полноценных ракет. Проект уже давно на обсуждении, по всем признакам ученый совет созрел, чтобы его зарубить. Ну да, дело новое и неизведанное, поэтому товарищи в сомнениях, особенно двигатель их смутил, расчетные 20 тонн тяги, а итоговый вес ракеты в 9 тонн добавил этих сомнений. В общем-то, я ожидал такой реакции, поэтому изначально делал ставку на Челоме, только он своей властью способен разрешить этот вопрос. И надо поспешать, уже конец октября, а немцы свои первые Фау-2 выпустили по Лондону в сентябре, скоро ракетный вопрос заинтересует наше высшее руководство, а тут уже готовый проект выставим. На этот раз Сталин пребывал в хорошем настроении. В его кабинет на сегодняшнее совещание были приглашены представители советских дипмиссий во главе с народным комиссаром иностранных дел Молотовым, народный комиссар военно-морского флота НГ Кузнецов и маршал авиации Худяков. Шло обсуждение дел, связанных с организацией очередной конференции трех государств антигитлеровской коалиции. Вообще предложение провести такую встречу поступило от Черчилля. Все дело в том, что успехи Красной Армии не давали спокойно спать британскому премьеру. Всем было понятно, что благодаря таким темпам наступления война продлится не более 2 месяцев, поэтому Британии надо было срочно окончательно застолбить раздел Европы. К тому же, следовало договориться о будущих репарациях с Германией. Союзников очень интересовала позиция СССР по этому вопросу. Британию в вопросе срочности проведения встречи поддержали и США. Рузвельта очень интересовали сроки вступления СССР в войну против Японии. «Черчилль предлагает провести встречу у себя», – докладывал Молотов, – «но мы предложили свой вариант, либо в Москве, либо в Крыму, добираться советской делегации до британских островов по воздуху очень рискованно». «А что по этому поводу скажет товарищ адмирал?» – Иосиф Виссарионович перевел взгляд на Кузнецова. «В Норвежском море высока вероятность атак немецких подводных лодок, товарищ Сталин», – отозвался тот, – «так что и морской путь небезопасен. К тому же придется обращаться за помощью к Британии». «А что предлагает Рузвельт?» Снова повернулся Сталин к комиссару иностранных дел. «США предлагают провести встречу на Мальте, но в их предложениях фигурируют еще города. Афины, Каир, Рим, Мальта», — задумался Сталин и обратился к Худякову. «Вы сможете обеспечить перелет туда всей делегации? Это будет очень сложно сделать, товарищ верховный главнокомандующий», — вскочил маршал авиации. «Перелет 3-4 П-8 мы еще смогли бы обеспечить, но прикрыть истребителями сразу эскадрилью на таком расстоянии не сможем. Придется опять обращаться к союзникам». «Понятно. Тогда пусть лучше будет Крым», — принял решение Иосиф Виссарионович. «Черное море от вражеских сил очищено, так что безопасность союзников будет обеспечена. К тому же у нас появится возможность показать им те разрушения, которые Советский Союз получил в результате агрессии Германии». «Хорошо», — кивнул Молотов, делая отметку в своем блокноте. Дальше пошло обсуждение политических вопросов, связанных с противодействием аппетитам союзников в вопросах переделки европейских границ, поэтому адмирал с маршалом откровенно заскучали. Но недолго, отпустив дипломатов, Сталин вновь обратился с вопросом к Кузнецову. «Какую помощь со стороны флота мы можем обещать американцам на Дальнем Востоке? Преобладание легких сил и фактическое отсутствие крупных кораблей на Дальнем Востоке диктует, прежде всего, оборонительную тактику со ставкой на развитую систему обороны и действия подводных лодок, товарищ Сталин», — начал доклад адмирал. «Кроме того, относительно слабое развитие инфраструктуры препятствует быстрому пополнению флота крупными кораблями. К примеру, 2 легких крейсера типа «Киров» находятся в стадии строительства, и ввод их в строй ожидается не раньше конца 45-го года. Для проведения десантных операций на Курильских островах, Сахалине и северной части острова Хоккайдо требуется обеспечение десантными судами, которых у нас там нет. Однако, ввиду отсутствия у Японии в настоящее время крупных военно-морских сил в Японском и Желтом морях, мы можем проводить операции на японских коммуникациях, срывая снабжение Квантунской армии через порты на территории Кореи и Китая. Но это сопряжено с большим риском. После начала наших действий, Япония, для обеспечения бесперебойного снабжения своих войск, обязательно перебросит в этот район один из авианосцев, и тогда наш флот окажется в сложном положении. А разве мы не сможем создать там перевес в самолетах с нашей стороны? Теперь вопрос был адресован маршалу авиации. К сожалению, нет, товарищ верховный главнокомандующий», — снова вскочил Худяков. «Рядом с побережьем нет достаточного количества аэродромов. К тому же потребуются большие запасы авиационного топлива, которые завозить туда через всю страну сложно. Более того, расстояния в Японском море таковы, что для обеспечения прикрытия бомбардировочной авиации и кораблей требуются истребители с радиусом действия в 900 километров, иначе мы будем прижаты к берегу и никакой помощи нашему флоту оказать не сумеем. А новые самолеты дальней авиации разве не летают быстрее японских истребителей?» — решил освежить память Иосиф Виссарионович. «Летают», — согласился маршал авиации, «но они не смогут попасть с большой высоты в корабли противника, а снизиться для точного бомбометания им не дадут истребители с японских авианосцев». Сталин задумался, рушилось его представление о возможности противодействия СССР японскому флоту с помощью авиации. В этом свете уже иначе выглядят успехи США в Тихом океане. Неужели нельзя ничего сделать? И тут вдруг подал голос Кузнецов. «Разрешите?» Сталин кивнул, продолжая сокрушаться по поводу слабости дальневосточной флотилии. «На днях ко мне приходил главный конструктор 51 ГООКЧЛМИ с идеей управляемого по радиосамолета снаряда. Начал адмирал Иосиф Виссарионович сразу насторожился. Разработка этого аналога немецкой летающей бомбы происходила именно по его инициативе, но оказалось, что это изделие летало медленно и неточно. ЧЛМИ обещал доработать проект, и вот теперь у него что-то получилось. Недавно они провели предварительные полигонные испытания нового изделия и получили обнадеживающие результаты. Но дело в том, что этот самолет-снаряд рассчитан на запуск с земли, а его требуется переделать для пуска с бомбардировщика, или хотя бы с корабля. Если все так хорошо, как утверждает главный конструктор, то задача точного попадания в корабли японского флота будет решена. Хотите, чтобы для проведения экспериментов привлекли дальнюю авиацию? Сразу сделал вывод Сталин. «Да, что думаете по этому поводу, товарищ маршал?» — переадресовал вопрос верховный главнокомандующий Худякову. «Если эти самолеты-снаряды окажутся действительно такими точными, то они и нам пригодятся», — ответил тот. «Вот и хорошо, подготовьте задание в НКАП, пусть работают», — подвел итог Сталин. «Что-то случилось?» Владимир Николаевич приехал с заседания НКАП довольный как слон, аж стоять не может на месте. Не иначе ему вдруг открыли новую кредитную линию. «Наверное, прошло известие о полетах Фау-2, и высшее руководство, как всегда, поручило ОКПС проектировать аналог. Последовавший звонок с вызовом на совещание к главному лишь укрепил меня в своем предположении, но пилюля оказалась горькой. Срочно переделываем изделие 16Х на воздушный запуск, с дальностью хода в 40 километров», — сходу заявил он мне, — «и к концу декабря надо сделать их 20 штук. Сколько у нас в работе этих изделий?» 5. Мрачнею я, прощая работы по тактическим ракетам. Теперь все силы производства будут направлены на выполнение этой задачи, но 3 уже почти готовы. Будем переделывать, рубит ЧЛМИ. В январе, к феврале изделия должны пройти испытания на реальных целях. Вот так и рушатся все мечты. Конечно, не все еще потеряно, и после февраля, возможно, вернемся к прежней работе, но это крайне сомнительно. Если изделие пройдет испытание, а оно пройдет, тут я уверен, то производство зависнет еще на месяца 3-4, пока не накопит достаточное их количество. И еще, как не кичатся конструкторы в отделе своей квалификации, придется им заняться стапелями. Представляю, что они будут говорить по этому поводу. Пусть говорят, главное, чтобы в адрес вышестоящих лишнее не говорили, а то чревато. Глава 10. Мирные будни. БРР. Холодно. Погода ясная и ветреная, что не характерно для второй половины ноября. Это в Московскую область прорвались холодные арктические массы воздуха, редкость для этих мест, но все-таки такое случается. И этим решило воспользоваться начальство. Нет, ну зачем так надо гнать? Всего полмесяца прошло, а мы уже прицепили изделие на стратега и готовы стрелять по мишени. Хотя, если честно сказать, не готовы, все делается в ужасной спешке, можно сказать, с колес. Какие там нафиг предварительные испытания узлов, проверка проходит прямо на изделии, на глазок. Не выдержал, высказал Челомию все, что об этом думаю, и в результате в его глазах я увидел досаду. Что не так? Насупился он. Изделие 16Х уже испытано в полете, осталось только настроить управление с помощью более мощного передатчика. Нужна предварительная проверка агрегатов на стендах, пытаюсь я разъяснить свою позицию, иначе мы рискуем получить проблемы на полигоне. Ерунда, отмахивается Владимир Николаевич, риск скрытого брака не настолько велик, чтобы время терять. Вот как ему объяснить, что неудачный пуск изделия это не только его неудача, в результате у наблюдателей сложится отрицательное впечатление, по которым могут последовать выводы. И выводы могут быть очень неприятными, вплоть до инициирования расследования, ведь неудача это не только потеря времени, это еще и непредвиденные траты. Вот тогда работа действительно затормозится. И вообще непонятно стремление отчитаться как можно скорее, ведь всем известна поговорка: поспешишь, людей насмешишь. Ладно, будем действовать по принципу: если не можешь предотвратить, значит надо возглавить. Раз такое дело, придется мне принимать непосредственное участие в испытаниях наших изделий, а то ведь мало ли какие сложности у вояк получится с радиоуправлением. Вон на стенде по имитации радиоуправления, который мы собрали на скорую руку, они до сих пор не могут удержать маркер в рамке, а как оно будет в воздухе, когда самолет болтает туда-сюда? Нет уж, риски неудач нужно снижать, на свою железку я надеюсь, а на них надежды нет. Пора. Одеваю лицевую маску, чтобы не обморозить на высоте лицо, и лезу на место штурмана. Там вместо турели пулемета на штативе укреплен бинокль, через который можно будет наблюдать за полетом изделия к цели с большого расстояния. ХМ, вроде бы разместился, хотя для того, чтобы посмотреть в бинокль, приходится изгибаться буквой ЗЮ. Тут надо будет подумать, что можно сделать для удобства работы оператора. Чуть правее закреплен пульт радиоуправления, а слева от бинокля установлена хроникальная 35 мм камера КС-5 с длиннофокусным объективом, на которую и будет сниматься весь процесс стрельбы по тарелочкам. Кстати, установка камеры – это требование представителя НКВД, хотя по этому поводу я высказал свое сомнение в ее необходимости. Толку от этой камеры будет мало, из-за большой дальности до цели, сообщил я представителю органов, отвечающему за съемку. Почему? – удивился тот. Объектив установлен длиннофокусный. Да, длиннофокусный, согласился я, 80 мм. Это примерно соответствует кратности приближения театрального бинокля. При конечной дальности до цели 10 км рассмотреть что-либо будет очень проблематично. Отменить съемку не отменили, но задуматься заставил. К тому же время съемки составляет всего 1 минуту, так что с включением кинокамеры требуется угадать точно, а что будет, когда дальность станет более 20 км. На цель вышли через 40 минут полета. Оператор, цель видишь? Приходит запрос от пилота. Цель наблюдаю. Следует ответ с моей стороны. Да уж, организовать мишень, похожую на корабль на сухопутном полигоне, та еще задача. Саперам пришлось хорошо поработать, чтобы построить щитовой силуэт корабля, но почему-то меня заинтересовало не то, сколько леса израсходовали на его исполинские размеры, а то, сколько черной краски должны были потратить. Время до пуска, минута 10, раздается по бортовой связи. Включаю секундомер, устраиваюсь поудобней, начинаю интенсивно разминать руки, времени на все про все мне будет отведено чуть меньше минуты, рассусоливать здесь некогда. За 30 секунд до означенного срока включаю на пульте запуск, это включение двигателей нашего самолета снаряда, и спустя секунд 5 слышу, как начинает нарастать гул откуда-то сзади. Наблюдаю запуск двигателя изделия, следует громкий доклад от бортстрелка. Еще бы ему не наблюдать, один из двигателей чуть ли не упирается в фонарь нижнего пулемета. Представляю, какой рев у него там сейчас. Но это ненадолго, всего 20 секунд, пока двигатели выходят на режим. Сброс. Это уже пилот констатирует факт сброса изделия с крыльевого крепления. Ага, вижу, как изделие проваливается вниз метров на 10, и я подхватываю его управление джойстиком. Одновременно со сбросом звук от двигателей резко возрастает, это они включились на максимальную тягу, самолет-снаряд сначала медленно, а потом все быстрее начинает ускоряться вперед. Расчетная скорость, с которой он будет двигаться к цели, 950 км в час. Нет, с камерой что-то надо делать, уделять внимание управлению изделием и одновременно включать камеру. Задача не из легких, это мне просто, за всем следит вычислитель, а операторам сложно будет такое проделать. Вот гадость, какой-то агрегат явно сбоит, не удается найти положение рулей, при котором полет станет устойчивым, приходится постоянно подрабатывать джойстиком, со стороны могут решить, что оператор просто пьян. Через 20 секунд в хвосте нашего самолета снаряда вспыхивает трассер, и тут до меня доходит, что следить за полетом изделия не так уж и просто. Все дело в том, что пульсирующий двигатель дает хоть и мало задымления, но когда летишь следом, то этого хватает, чтобы полностью скрыть в сизой дымке отслеживаемый объект вместе с мишенью. И как, а главное, куда теперь наводить нашу игрушку? Ага, вычислитель уже сам разобрался, он меняет траекторию самолета снаряда на более низкую, и теперь мне, по крайней мере, видна мишень. Однако трассера по-прежнему не видно, он скрыт за дымным следом двигателей, опустить изделие еще ниже нельзя, тогда будет трудно удерживать цель по высоте, приходится ориентироваться по дыму, но я так понимаю, что для железяки это тоже не самый лучший вариант. И виляние самолета снаряда метров на 10 в обе стороны тоже сильно действует на нервы, вот как работать в таких условиях. И все-таки в мишень благодаря вычислителю мы вроде бы попали, но если по длине промахнуться было сложно, то по высоте где-то ближе к самому низу угодили, сказалась высота наблюдения. Будь это атака реального корабля, то такой удар посчитали бы идеальным, но тут требовалось попасть в центр мишени. Фух, выдыхаю я, отрываясь от бинокля. Оператор, доклад, напоминает о себе пилот. Цель поражена, рапортую ему. Как точно поражена цель уже не важно, об этом потом доложат с полигона, а нам пора возвращаться на аэродром и начинать придумывать другую тактику наведения самолета снаряда, так как трассер в хвосте изделия оказался бесполезен. Тут вся проблема в неполном сгорании топлива, либо это неправильно установлен режим работы двигателя, либо качество топлива подкачало. В любом случае второй пуск готовить не будем, надо возвращать обратно и производить доработки, иначе нам удачи не видать. И главное, с оптикой что-то надо делать, семикратного бинокля на такое расстояние явно недостаточно, нужна артиллерийская стереотруба, АСТ, с дополнительным комплектом линз, чтобы поднять ее кратность. Правда, при этом будет сильно заужена зона наблюдения, но хоть так можно будет цель с такого расстояния рассмотреть. И с защитой лица оператора тоже надо что-то делать, все-таки скорости у бомбардировщика большие, как не закрывая щели в штурманском фонаре, один черт тугие потоки воздуха чуть ли глаза не вышибают, а в летных очках в бинокль мало что разглядишь. Нужно восстанавливать герметичность фонаря, а не делать все на скорую руку, иначе о точности попадания придется забыть. Вот так и летел до места посадки, все соображал и прикидывал, какие работы можно проделать в ближайшее время и насколько это затянет сроки испытаний. Но когда самолет рулил на стоянку, мой глаз зацепился за необычное действо, происходящее в стороне от взлетной полосы. Там техники чего-то кричали и бросали вверх свои шапки. Кстати, никогда не мог понять людей этого времени, зачем выражать восторг подбрасыванием своих головных уборов. Однако я не понял, по какому случаю вдруг на аэродроме всеобщее ликование. Даже грешным делом подумал, что столько радости из-за удачного первого испытания нашего изделия, но причина оказалась совсем другой. Сообщение от информбюро. Обрадовал нас встречающий персонал аэродрома. Сегодня наши войска вышли на окраины Берлина. Вот так-то, и это спустя 9 дней после начала наступления, практически от границ Польши. Получается, что на Одере наши в этой реальности не остановились и форсировали реку сходу, не успели немцы подготовить оборонительные позиции на левом берегу, слишком стремительно развивалось наступление Красной Армии. Ай, молодцы! А сколько тогда понадобилось времени, чтобы разгромить берлинскую группировку? 10-11 дней? Это получается, что война закончится 5 декабря, да и как же теперь будут праздновать ее окончание? Ладно, что-нибудь придумают. Например, совместят с праздником Октябрьской революции. А самое интересное, в тот же день, когда мы проводили первое испытание, было опубликовано сообщение, что 15 ноября завершила свою работу конференция, которая проходила в Ялте с участием глав правительств трех союзных держав и Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля. Получается, что конференция заканчивала свою работу под канонаду берлинского наступления, и как это вдруг Сталин решился на такой шаг, или уже поверил в силу Красной Армии? Очень рискованный поступок, все-таки Иосиф Виссарионович пока еще верховный главнокомандующий. Если судить по тому, что опубликовали в извлечении из решений Ялтинской, Крымской, конференции, то решения были приняты те же самые, что и в ту историческую реальность, а значит и зоны оккупации будут те же самые, несмотря на то, что англо-американские войска еще копошатся где-то на уровне линии Зигфрида и Нидерландов и о встрече на Эльбе никто даже не помышляет. Мне жутко интересно, А как же с подземными заводами, на которых производилась ФАУ-2? Теперь-то они обязательно попадут под каток наступления советских войск. Кто бы мог подумать, что возникнут такие трудности, проворчал Челами, читая мой отчет. Получается, надо другую оптику заказывать и переделывать фонарь штурмана. Угу, киваю в ответ, П-10 скоростной, воздух так в маску бьет, что только глаза береги, всего 2 минуты, а чуть обморожение не получил, хотя температура на высоте всего -5 была. А что будет, когда до -20 понизится? Хорошо, напишу требование на завод, соглашается он, а пока делают, с топливом разберемся, не должно быть столько копоти от двигателей. И все агрегаты надо через стенд пропустить, тут же подхватываю я, а то хорошо еще, задержка в системе управления оказалась не настолько большой, иначе бы все окончилось полным провалом. В ответ только тяжелый вздох. Как не хотелось Владимиру Николаевичу ускорить работы в экспериментальном цехе, придется производственный галоп прекращать. Испытания это явно показали. Ну, вот и все. 5 декабря в этой реальности закончилась самая кровопролитная война в этой истории человечества. 4 декабря было объявлено прекращение огня в Берлине, а 5-го подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. И хоть в этот день в Москве температура воздуха была днем -10 градусов, почти все жители повыскакивали на улицы, даже у нас на производстве партком прямо в цехе организовал митинг по поводу победы, несмотря на весьма напряженный план. Ну а вечером мы с балкона соседей наблюдали за салютом. Да уж, я ожидал большего. Нет, грохотало явно громче, видимо, больше зенитных орудий задействовали, а вот фейерверков было не так уж и много, или мне это показалось, ибо находились мы от центра относительно далеко. Да и какие это фейерверки, это были обычные осветительные ракеты, только выстреливались они залпом, пучком. Если бы не подсветка прожекторами, лучи которых упирались в облака, то эффект был бы совсем смазан. И почему-то мне казалось, что праздник Победы должен запомниться чем-то значительным, вроде недельных народных гуляний, но все прошло как-то серенько, неброско. Люди, конечно, радовались, но все же в мае праздник смотрелся бы гораздо ярче. Ну, теперь заживем, радуется Катерина. Надоело на карточке жить. Нет, мотаю головой, карточки это еще минимум 2 года, пока сельское хозяйство в норму не придет. И почему ты только на карточке ориентируешься? Коммерческие магазины нам в помощь. В коммерческих магазинах цены в 10 раз выше, бурчит супруга, зачем лишние деньги тратить? Ага, есть такое дело, при средней зарплате на заводах 700 рублей, стоимость булки хлеба на рынке установилась от 200 рублей, и это при том, что цена на хлеб в коммерческом магазине колебалась в районе 30 рублей, но завоз его туда был крайне ограничен. Стоимость килограмма мяса, к примеру говядины, у коммерсантов была на уровне 300 рублей, свинины уже 500, масло сливочное 750 рублей, даже цена на маргарин была установлена в 480 рублей, где же было обычной семье прожить без карточек? Это нам, при установленной мне зарплате в 1450 рублей, без учета 50 рублей за героя и 640 укати, можно было прожить даже без карточек, но и то с трудом. А ведь коммерческая торговля с момента открытия не жаловалась на отсутствие покупателей, некоторые деликатесы, такие как колбаса полукопченая, не всегда лежали на прилавке. ХМ, во-первых, не в 10 раз цены выше, а больше. А во-вторых, на что эти деньги копить? И поясняю свою мысль. Кто бы чего ни говорил, но деньги, несмотря на покупку облигаций, у некоторой части населения копится, как на счетах в Сберкассе, так и на руках, поэтому денежная конфискационная реформа неизбежна. Вот как раз через 2 года ее и проведут. Все накопления, которые превысят определенный порог, обменяют 1 к 3, и далее 1 к 10. В этом случае нет смысла копить деньги. А у нас и так сейчас деньги не копятся, хмыкает Катерина, должность у тебя здесь не как в Иркутске. А, отмахнулся я, пока карточки есть, нам на жизнь хватает, к тому же ты забыла, какие траты у нас были. Давай я лучше напишу заявление на улучшение жилищных условий, пока есть возможность. Впишу твою мать в заявление. С производства теперь ее легко отпустит, да и сестре о дальнейшей жизни задуматься стоит. Пусть с нами живут, а то скоро тебе их помощь понадобится. Да, вот, запланировали мы увеличение семьи, во время войны вроде как было не ко времени детьми обзаводиться, а как стало понятно, что скоро ей конец, так и решились. И наличие рядом ее матери во время их появления было бы желательно, а то управляться с ребенком одной будет очень сложно, пусть даже, если ясли здесь имеются. А с деньгами у нас действительно пока нормально, в Иркутске их сильно тратить было некуда. Что касается расширения жилищных условий, то тут действительно надо поторопиться, хоть такой эвакуации из Москвы, как в той истории, не было, но все же скоро народ хлынет в столицу, и с жильем станет очень напряженно. И да, война войной, а жилищное строительство в Москве велось, это в соответствии с довоенными планами завода, три каменных пятиэтажных здания поднимались с начала с весны этого года. Окончание строительства было запланировано в 1946 году, такой срок, видимо, от того, что механизации при строительстве не было никакой, только бетонный раствор замешивали с помощью бетономешалок, а так все вручную, кирпич заносили по лесам, а раствор и бетон поднимали с помощью ручных воротов, устанавливаемых на верхних отстроенных этажах, даже бревна и доски для постройки опалубки потолочных перекрытий затаскивали с помощью веревок. Да вот, в отличие от привычной стройки жилья, где перекрытия и межкомнатные стены делались из дерева, тут применялся бетонный кирпич, и это при дефиците арматуры. А главное, на стройках больше половины рабочих составлял женский пол, причем основную их часть составляли не жители Москвы, а временно проживающие на территории города. В более поздние времена советского периода таких называли лимита. И все же к концу декабря открылось несколько погожих дней, как говорится, видимость миллион на миллион, небо ясное, воздух чистейший, и руководство решило момент не упускать. И снова, как и тогда, право первого пуска было доверено мне, так как именно мое непосредственное участие при первом испытании радиоуправляемого изделия, несмотря на некоторые проблемы, прошло удачно. На этот раз все получилось без эксцессов, самолет-снаряд не вилял на курсе как чумный, дым хоть частично и скрывал его полет, но все же заряд от осветительной бомбы САП-3, которым усилили яркость трассера, был виден очень хорошо даже с большого расстояния, и цель в артиллерийскую стереотрубу было видно очень хорошо, так что промахнуться в таких условиях стало сложно. Не подвел и один из подготовленных нами операторов, хоть и не в центр мишени, но все же попал, а вот другой промахнулся, потерял из видимости мишень в самый последний момент, то ли этому способствовала небольшая эволюция бомбардировщика, то ли случайно дернул в сторону прибор наблюдения. Такое вполне могло быть, надо что-то думать со стабилизацией ЭСТа, а то все и так трясется от вибраций, когда же пилот подправляет курс, то сложно удержать прибор на мишени. Вот и еще одну проблему надо решать. Что ж, это были последние испытания на полигоне, дальше требуется испытывать изделия в условиях приближенных к боевым, то есть непосредственно на море, используя в качестве мишени какой-нибудь списанный военный корабль. Будем надеяться, что все пройдет нормально. Теперь я понял, к чему все эти гонки. Летом СССР вступит в войну против Японии, у которой флот не чета нашему. Правда, большая часть этого флота в настоящее время потоплена благодаря усилиям США, но нам и оставшегося хватит за глаза. Где-то еще притаились линкоры «Нагата», «Ямато» и «Мусаси», четыре авианосца и тяжелых крейсеров пока еще хватает, и все они к концу 44-го охраняют внутреннее море. Ну а у работников моего отдела вдруг образовалось свободное время, и я наконец-то смог отыграться за снобизм некоторых наиболее наглых конструкторов, тут же загрузил их проектированием оснастки для производства наших самолетов-снарядов. Пусть поработают на благо производства, а то ишь, белая кость. И конечно, они не удержались от демарша, и пошли жаловаться к Челомию. Ага, пожаловались, уж не знаю, что им сказал Владимир Николаевич, но пришли они от него крайне задумчивые и молча встали за кульманы. Видимо, он объяснил им, что заводские конструкторы заняты работами по реактивным истребителям, а запуском наших изделий в производство заниматься некому. И да, впоследствии я над ними за это дополнительно поиздевался, дело для них оказалось непривычным, поэтому ошибок наделали много, даже большой опыт не спас. С оставшимся же контингентом вернулись к проектированию жидкостного ракетного двигателя. Ну как к проектированию, я создавал эскизы, а конструкторы их обращали в чертежи. Тут уж им приходилось полностью положиться на мое чутье, ибо такие изделия им проектировать еще не приходилось. Особенно большая проблема возникла с проектированием парогазового генератора для работы турбонасоса на основе перекиси водорода и водно-спиртовой смеси. Оказывается, хоть такие исследования в СССР и проводились, для создания перспективных двигателей торпед, но до конца доведены не были. Пришлось в качестве прикрытия использовать эти наработки, но в том-то и дело, что противоречий в них хватало, осталось применить волюнтаризм, типа «так будет верно, потому что я так сказал». Надо сказать, что на эти сентенции конструкторы только хмыкали, жали плечами, но делали именно так, как было указано. «Ты все же взялся за проектирование жидкостно-реактивного двигателя с нуля?» – спросил меня Челами, когда я пришел к нему с отчетом по работам. «У нас же имеется возможность получить информацию из первых рук. Есть такой Леонид Степанович Душкин, он как раз и занимался в НИИТРИ этими двигателями». «Занимался, соглашаюсь с Владимиром Николаевичем, но они проектировали двигатели с тягой до тонны, а мне надо 20. К тому же их конструкция двигателя очень взрывоопасна, и на больших камерах сгорания будет работать неустойчиво, зачем перенимать все ошибки, которые ими сделаны». «Вот черт, только после того, как высказался, сообразил, что знать я этого не мог, так как работы НИИТРИ были жутко засекречены, правда его ликвидировали после неудачных попыток построить истребитель, в котором в качестве двигателя использовался ЖРД, но все же, интересно, зацепится главный конструктор за это или нет». «Да», согласился он со мной, не замечая оговорки, «реактивный двигатель у них был очень взрывоопасный, но вроде как последнее время у них что-то начало получаться. А почему ты решил, что твой двигатель будет более устойчив в работе?» «Другой принцип подачи компонентов топлива в камеру сгорания, поясняю, откуда у меня взялась такая уверенность, накопление непрореагировавших компонентов будет минимальным». «Хорошо, дерзай», тяжело вздохнул он, визируя отчет. «Все-таки хорошо, что я заранее избавился от более скептично настроенных товарищей, не хватало мне еще и с ними бодаться. Как бы то ни было, но к 20 января чертежи на двигатель с расчетной тягой в 20 тонн были готовы. Пришло время воплощать их в металле, и вот тут возникли проблемы. Механические цеха были заняты изготовлением пульсирующих двигателей для наших самолет-снарядов и истребителей Челами. Отвлечь их на что-то другое не представлялось возможным. После недели мытарств Владимиру Николаевичу удалось договориться в НКАП на подключение к этому перспективному делу завода 24, который производил авиадвигатели для штурмовиков Ил-2. Когда я узнал об этом, то долго хохотал, вот так распорядилась судьба, именно на этом заводе в той реальности в 1947 году был запущен в производство первый советский турбореактивный двигатель Архипа Михайловича Люльки. И тогда заводу из-за чехарды с эвакуацией был присвоен номер 45. Мне стало жутко интересно, а как у него сегодня обстоят дела? Неужели за полтора года они не выдали рабочий результат? Вот и посмотрим. С двигателем гнал как на пожар, скоро будут набирать инженерный состав на изучение доставшихся в наследство ФАУ-2, и все финансирование пойдет на воспроизводство немецкой ракеты, хотя наше изделие будет иметь гораздо лучшие характеристики. Но в том-то и дело, что пока высшему руководству ни с чем сравнивать, мало ли чего мы там изобрели, полетит оно или нет, бабушка надвое сказала, а тут готовый летающий образец немецкого инженерного гения. Не успели еще чернила высохнуть на постановлении НКАП, как я уже прибыл на завод и имел продолжительный разговор с директором Комаровым Михаилом Семеновичем, который был на хорошем счету у Сталина. «Опять реактивный двигатель», — схватился Комаров за голову, «мы уже занимаемся запуском в производство одного, который передали нам с опытного завода 165. Теперь второй надо делать, тут о большом производстве речи не идет, пытаюсь успокоить его, только 3 штуки надо будет сделать, для вас это не так уж и сложно будет». «Ну да, сначала 3, а потом еще понадобится», не поверил Михаил Семенович, «этот двигатель рабочий проект, или только с Кульмана сняли?» «Только с Кульмана», кривлюсь в ответ. «Тут провидцем быть не надо, чтобы понять, какое отношение будет к двигателям, постараются делать так, только чтобы отвязался, мол, все равно экспериментальная модель. И как теперь убедить его, что двигатель рабочий, и ракета с ним обязательно полетит? Придется мне здесь временно прописаться, и контролировать все производства от и до, доверять производственникам в такой ситуации смерти подобно. А заявление на расширение жилищных условий я все-таки написал, и получил положительное предварительное решение, окончательным оно станет, только после того, как родные жены приедут в Москву. Послал вызов в Иркутск, теперь осталось только дождаться их приезда. Вот что значит, когда муж и жена работают на одном производстве, вопросы решаются в большинстве своем положительно и гораздо быстрее. НКАП совещание в кабинете Шахурина. Василий Петрович, обратился глава НКАП к Кузнецову, Иркутский КБ в ноябре уже провалил сроки разработки ТВД мощностью в 4000 сил, и с линейкой двигателей меньшей мощности у них тоже намечаются проблемы. Что там происходит, в конце концов? В проектировании новых двигателей возникли проблемы, скрипнул зубами заместитель наркома. Все дело в отсутствии теоретической базы при проектировании, нужно время, чтобы провести достаточное количество экспериментов. А почему раньше этого не требовалось? Удивился Шахурин. И вообще мне непонятно, ведь был же задел по новым двигателям и обещание предоставить их к концу 44-го года. Это мы так усилили кадрами Иркутское КБ. Новый руководитель Иркутского КБ Добрынин до этого был на хорошем счету. Почему вдруг возглавляемый им коллектив забуксовал, непонятно, оправдывался Василий Петрович. Все же, видимо, предыдущему главному конструктору просто повезло. Или у него были какие-нибудь теоретические выкладки, которые он скрывал. Скрывал? Нарком со скепсисом посмотрел на своего подчиненного. Как это возможно? Он же не один там работал, он руководил коллективом. Не мог он ничего скрыть. И вообще, почему ему позволили оттуда уйти? Я ведь рекомендовал оставить его там на должность заместителя. Решение снять Шибалина с должности было принято непосредственно Добрыниным, снова поморщился Кузнецов, так как его знания показались ему недостаточными. То есть, как это недостаточными? Помрачнел Шахурин. А что толку от достаточных знаний, если теперь КБ не может выполнить взятых на себя обязательств? И кстати, хочу напомнить, что кроме турбовинтовых двигателей, на счету коллектива, возглавляемого Шибалиным, были и поршневые двигатели, последние в 2800 сил, который до сих пор является самыми мощными из запущенных в серию в СССР. И как это возможно с недостаточными знаниями? Что-то не то говорит товарищ Добрынин, скорее у них возникли неприязненные отношения, как это обычно бывает. Скорее всего, согласился Василий Петрович, вернуть Шибалина обратно, а где он сейчас? В ОКТ-51 у Челоме, на должности начальника отдела по проектированию самолет-снарядных систем. Шахурин задумался, к сожалению, на совещаниях всегда присутствовал только Челоме. О том, что Шибалин занят важной работой, которой сам Сталин уделяет повышенное внимание, как-то проскользнуло мимо его внимания. И что теперь делать? Вернуть назад прежнего руководителя Иркутского КБ не получится, иначе придется брать на себя ответственность еще и по срыву сроков по вводу в строй нового перспективного оружия. Оставить все в прежнем состоянии тоже опасно, ибо уже убедился, что новый руководитель не способен мобилизовать коллектив разработчиков. Нет, нельзя его сейчас отвлекать от важной работы. Отправь в Иркутск кого-нибудь из своих, пусть посмотрит, что там происходит, распорядился нарком, и главное, пусть определятся со сроками выпуска новых моторов. Хватит нас завтраками кормить. Дальше разговор пошел по делам, связанными с оккупацией Германии. На территории бывшего противника оказалось немало разработок, которые могли пригодиться СССР. Надо было создавать группу специалистов, которая занялась бы изучением немецких авиационных приборов, номенклатура которых была довольно значительной. Автопилоты, спецоборудование самолетов, авиационное вооружение, радиолокация, радионавигация, связь. Круг вопросов очень обширный, но для каждого из специалистов исключительно интересный. И один из вопросов касался ракетной тематики по ФАУ-2, в частности места, где производились эти ракеты, на острове Узедом, а также город Нордхаузен, там располагался подземный завод Миттельверк. Пусть в тех местах уже вовсю работали представители НКВД, все равно без специалистов, знакомых с этой темой, дело далеко не продвинется. А новости пришли оттуда очень интересные. В руки военных попали несколько готовых к пуску ракеты два комплекса, предназначенных для их запуска, причем вместе с инженерным составом. Не успели они уничтожить оборудование и сбежать в сторону англо-американских войск. Теперь требовалось все это оценить и найти немецких специалистов, которые принимали участие в проектировании этого оружия. В Иркутске же новый руководитель КБ при авиамоторном заводе пребывал в отвратительном настроении. Еще в октябре он почувствовал, что план, возглавляемый им коллектив, провалит. Все дело в том, что те методики, которые были им применены для расчета двигателей, оказались неверны, вернее, они были верны для парогазовых турбин, а вот для двигателей, где на одном валу находился компрессор и турбина, не подходили. И ведь нельзя сказать, что работники ничего не делали, как раз наоборот, на выходе уже был третий прототип изделия, вон он, установлен на стенд для холодного прогона, но уже сейчас можно сделать вывод, не взлетит. Сначала все было нормально, первый экспериментальный двигатель был изготовлен в рекордные сроки, всего 2 месяца понадобилось, чтобы установить его на стенд, а вот дальше все застопорилось. Прежде всего, оказалось, что в камере сгорания горение топливной смеси стало неустойчивым, победить данную проблему удалось частично, и только на определенных оборотах, которые оказались далеки от оптимальных. Вторым бонусом шло то, что на больших оборотах стали перегреваться лопатки турбины. Оказывается, в этом виновато неполное сгорание топлива, и его догорание происходило уже в турбинной части двигателя. Ну и третья проблема, при выходе на максимальные обороты, возникли мощные хлопки внутри двигателя, после которых двигатель переставал работать. Оказывается, местные конструкторы знали о возможности такого явления и называли его помпаж. И как вы с ним боролись? Спросил он конструктора, который объяснил суть этого явления. Никак, пожал тот плечами, про возможность этого нам Шибалин рассказывал, но сами мы его увидели только сейчас. Скорее всего, эта проблема решается подбором формы камеры сгорания и разделением воздушных потоков внутри двигателя. Есть какие-нибудь методики расчетов для этого? Снова поинтересовался Добрынин. Утвержденных методик нет, мотает головой работник, но есть кое-чего из прошлых разработок. Нет уж, покорно благодарю, отмахнулся тогда главный конструктор, брать за основу ваши предыдущие проекты, которые создавались на основе неизвестно откуда-то взявшихся расчетов, это потеря времени. Так других, насколько мне известно, нет, хмыкнул тот. Добрынина в тот момент покоробили слова этого специалиста, но он все-таки промолчал, однако сделал себе зарубку в памяти, настанет время и этот хам пожалеет об этом разговоре, однако все складывалось так, что жалеть вскоре пришлось ему, стоило только двигатель, после всех прогонов, вывести в рабочий режим, как хлопок не заставил себя ждать, причем он оказался настолько силен, что на компрессоре выбило пару лопаток. Все, на этом программа испытания закончилась. Итак, все сроки провалены, молча рассуждал главный конструктор, что можно сделать в этом случае. Ведь все будут считать, что это именно его ошибка, а не предыдущего руководителя. Так и будут говорить, что пока коллективом руководил Шибалин, все было нормально, двигатели проектировались, планы по вводу в строй новых изделий выполнялись, а при Добрынине все пошло наперекосяк. Из этого следует что? А то, что нужно поднять чертежи, которые делались до его прихода сюда, и доказать, что там тоже не все в порядке. Приняв такое решение, Владимир Алексеевич не стал признаваться себе, что решился на такой шаг не потому, что хотел что-то, кому-то доказать, просто он как утопающий схватился за соломинку, последний шанс, который отделял его от катастрофы. «Тебя все равно это не касается», — заявил мне на совещании ОКПЧЕЛОМИ, когда обсуждали, кого из специалистов послать в Германию на поиск конструкции нужных нам приборов. Тема ФАУ-1 нами практически закрыта, нечего нам там смотреть, разве что навигационные системы, но этим профильный институт займется. ХМ, не очень-то и хотелось, сейчас в Германии жизнь не сахар, просто мне хотелось прикрыться немецкими разработками, мол, все, что предлагаю, у немцев подсмотрел, но не вышло, придется продолжать палиться. А впрочем, почему палиться, неужели парочку немецких специалистов себе в отдел не получу? Пусть они будут исполнять роль статистов, но опереться на их якобы знания вполне возможно. Или не надо всего этого, с такими темпами, с которыми делают наши реактивные двигатели на заводе 24, пока произошло что-то непонятное в работе люльки, они будут готовы где-то к середине апреля, да наши ракетчики в это время будут еще только чертежи немецких ФАУ изучать. И мне очень интересно, а куда нынче сбежал Вернер фон Браун? Скорее всего, он уже у американцев, так как его путь наверняка лежал в Швейцарию, а наши войска туда никак не могли добраться. Ладно, если не получается выехать, то почему бы не дать пару советов, куда стоит заглянуть нашим специалистам, ведь хоть НКВД и имеет представление, где и чего производилось, список немецких специалистов, причастных к разработке нужных нам приборов, еще долго будет тайной за 7 печатями. А так как в Германии первое время будет голодно, то они вряд ли откажутся поработать на СССР. В феврале пришло известие, что морское ведомство провело боевые стрельбы нашими изделиями в Белом море, от чужих глаз подальше, и добилась впечатляющих результатов. 3 попадания из 4 с расстояния запуска в 20 километров по списанному транспортному кораблю. Правда, при попадании в корабль, бомбардировщик находился от корабля уже на расстоянии всего в 12 километров, но это уже детали. Запускать наши изделия с расстояния в 30 километров не позволяла погода. Последний пуск изделия производили с боевой начинкой и снимали попадание на кинопленку с барражирующего рядом самолета. Что сказать, получилось и эффектно, и эффективно. От взрыва тонны с лишним хорошей взрывчатки корабль раскололо пополам. Конечно, в случае авианосца, и тем более тяжелого крейсера такого не произойдет, но ущерб будет нанесен очень значительный, так что будет чем удивить японцев. Верти дырку под орден, в начале марта заявил мне Владимир Николаевич, первым в списке на награждение представлен, и готовься к демобилизации, хватит тебе здесь формой сверкать, пора костюм шить. Вот так, почти всю войну трудился в тылу, числись в рядах Красной Армии, а тут на тебе, демобилизация. Так-то это никаких дивидендов не принесло, так как денежное довольствие было снято с меня в тот же день, как я убыл с фронта в сторону Иркутска, но зато давало право зимой ходить в американской зимней летной куртке. Кстати, раз война закончилась, никто не мешает продолжать ее носить, но только если без костюма, чуть коротковата она, чтобы прикрыть, пиджак частью выглядывать будет. Что касается ордена, то не вижу особой необходимости в нем. Ну, получу я статус трижды орденоносец, а что это дает? Для меня практически ничего не изменится ни в смысле статуса, ни в денежном отношении. К тому же мне известно, что в 1947 году все денежные выплаты, связанные с наградами, будут отменены. Посмотрев на мою не совсем радостную физиономию, Челами сделал неправильные выводы. Извини, но сталинская премия с 43-го года временно отменена. Вот уж, на что я никак не рассчитывал, ухмыляюсь в ответ, мне бы производственную базу побольше, чтобы такую ракету сделать, которая в космос сможет полететь. Так делаешь уже, не понял меня Владимир Николаевич, по всем расчетам твоя ракета, которую проектируешь, на 150 километров должна подняться, в стратосферу взлетит. Нет, мне нужна такая скорость, чтобы вывести спутник на орбиту Земли, говорю ему, для этого надо не только достичь этой высоты, надо еще и до скорости в 10 км в секунду разогнаться. На Луну слетать хочешь? Ухмыляется Челами. Почему бы и нет? Пожимаю плечами, лет через 20 эта задача будет вполне достижима. Может быть, продолжает улыбаться он, вот только какая польза будет от этого стране? А вот представьте, есть польза, не соглашаюсь с ним, не от путешествия на Луну, а от полета в космос. Во-первых, это ретрансляция сигнала в любую точку земного шара. Допустим, есть такая потребность, кивнул Владимир Николаевич. Во-вторых, организация наблюдения за потенциальным противником, продолжаю я. То есть ты туда собираешься астронавтов засылать, делает далеко идущие выводы главный конструктор. В будущем да, а пока и обычной фотосъемкой обойдемся, поддакиваю в ответ, и тут же предлагаю еще... В-четвертых, запуск метеорологических спутников, которые смогут охватить наблюдение за погодой на всем земном шаре, и, следовательно, станет возможным предсказывать погоду в той или иной точке Земли на пару недель вперед, так же как и предупреждать о появлении ураганов. Да и не всегда же человечество будет занято решением чисто практических задач, когда-нибудь придет очередь получения чисто научных данных. До этого времени еще дожить надо, вздохнул Челами. А пока у нас задача сделать ракету, чтобы летала дальше немецкой Фау-2 и несла больший вес заряда. Без этого твои мечты останутся мечтами. Кстати, спохватился я, и положил Владимиру Николаевичу на стол папку с расчетами, тут вывел расчеты по весовым характеристикам ракет в зависимости от полезной нагрузки и расстояния, на которое должна полететь ракета. Так это все зависит от удельного импульса ракетного двигателя, делает замечание главный конструктор. Да, здесь это все учитывается, соглашаюсь с ним, и сразу стало видно, какие задачи нам предстоит решить. Но одно несомненно, использование ракет для доставки на большое расстояние существующего взрывчатого вещества нецелесообразно, только если цель не стратегическая. Вот тут соглашусь, кивнул Челами, немцы бомбили Лондон с помощью ракет, но толку от этого было мало. Один прорвавшийся к городу бомбардировщик мог принести втрое больше разрушений. Но в том-то и дело, что прорваться через английскую ПВО у них не было возможности. Папку Владимир Николаевич смотрел целую неделю, я думаю, это он проверял мои выкладки, не мог поверить, что все расчеты верны, а потом пригласил меня на приватный разговор. «Многое из того, что ты здесь написал, проверке не поддается», — заявил он мне, «хотя по многим признакам твои выводы верны, особенно расчеты по движению ракеты в верхних слоях атмосферы. И тут у тебя таблица по удельному импульсу различных видов топлива, по многим из которых никто исследований не вел. Откуда ты это взял?» «Сам вывел», — пожимаю я плечами, «взял теплотворную способность топлива, скорость горения, разложение окислителя и получил примерный результат. Но это же только предположение», — возражает Челами. «Конечно, все это еще предстоит подтвердить или опровергнуть, соглашаюсь с ним, однако эти расчеты уже можно использовать в проектировании ракетных двигателей». «Да, можно», — на минуту задумался Владимир Николаевич и, хлопнув по папке рукой, выдал: «В общем так, тебе нужно получить высшее образование, а то со своим техникумом так и застрянешь на этой должности». «И так уже высоко забрался», — осторожно заявляю я, — «меня пока достигнутый уровень устраивает». «Нет, не устраивает», — повышает голос главный конструктор. «Тебя почему с главных в Иркутске сняли?» «Потому, что подтвержденного образования нет, а было бы высшее образование за плечами, никто даже не подумал бы с должности снимать». «Ты думаешь, я не знаю, почему Николай Николаевич, как только прознал, что ты должность освободил, затребовал тебя к себе? За красивые глаза? Нет, он был уверен, что отдачу хорошую получит. А ты его усилия хочешь коту под хвост отправить? Даже в твоем отделе находятся кадры, которые считают, что смогут руководить коллективом лучше тебя, хотя я уверен, что нет. Но они машут своими дипломами и требуют, именно требуют, поставить их на должность начальника отдела. А все потому, что ты не хочешь подтвердить свои знания». «Все так серьезно», — скривился я, — «ведь есть же в начальниках отделов люди с техникумовским образованием». «Есть», — кивает Челами, — «но они в возрасте и уже имеют кое-какие заслуги, либо состоят в партии». Продолжил я в своих мыслях. «Что сказать, прав Владимир Николаевич, без вышки сейчас не получится, это до войны Сталин делала ставку на молодежь, а сегодня образование рулит. Получается, теперь надо не только хорошо соображаться, но и иметь подтвержденное образование. Ладно, в конце концов, это при моей железяке не трудно, гораздо труднее найти время на заочную форму обучения, сколько там учиться». Награждение состоялось в апреле, и снова орденом Трудового Красного Знамени, и награждение проводил председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин. Когда я получал награду из его рук, вычислитель напомнил мне, что жить Михаилу Ивановичу осталось чуть больше года. В марте к нам в Москву приехала мать и сестра Катерины. Пришлось нам, пока не решился вопрос с расширением жилья, ютиться в одной комнате. Но в настоящее время многие так живут. К тому же это ненадолго. В доме, которым обещали дать квартиру, в это время делался ремонт. А так будет нам отдельная двухкомнатная квартира с большой кладовой. Ну а в будущем, если не произойдет ничего экстраординарного, наше КБ вообще выселит в пригород, так что и это жилье надо рассматривать как временный вариант. Ну а в КБ готовились к запуску нашего двигателя, кроме того, что работы на полигоне были завершены, несмотря на то, что основная часть строительных работ производилась в зимнее время, надо было еще и дооснастить испытательный стенд различным оборудованием. Причем оборудование нужно было не только измерительное, требовались емкости для перекиси водорода. Охранить этот окислитель – та еще задача. Малейшее наличие пыли в емкости и трубопроводах делало его хранение очень опасным. Про азотную кислоту говорить не приходится, сколько с ней было проблем. Единственно, с керосином проблем не предвиделось. Технология хранения его была давно отработана. В целом работы хватало еще надолго, но ждать дальше я уже не мог. Узнал, что в НКАП скоро будет решаться судьба ракетной программы. И тут надо было предоставить результат, чтобы обрубить затраты на воспроизводство немецкой ракеты. Понятно, что парожидкий кислород, спирт, имеет явное преимущество по сравнению азотная кислота, керосин, но все дело в том, что возиться с жидким кислородом военные в будущем не захотят. Пусть вес ракеты будет в полтора раза больше, но зато она будет готова стартовать в любой момент. Кстати, несмотря на относительно высокий уровень культуры производства, мне все же пришлось сцепиться с инженером цеха, где собирался турбонасосный агрегат, а все дело в том, что на нем применили перекаленные болты. «Меняйте болты на нормальные», — заявил я, когда вычислитель поведал мне о проблеме. Уж как он об этом узнал, одному богу известно. «Да с чего ты взял, что эти болты не выдержат нагрузки?» — возмутился инженер. «С того, что насмотрелся я уже на аварии из-за них, продолжаю упорствовать. Давление в рабочих полостях больше 60 атмосфер, если бахнет, то мало не покажется». «Хорошо, начал закипать он, у нас эти болты еще есть в наличии, если ты найдешь, что хоть один из них перекален, лично за всей технологической цепочкой изготовления прослежу». Подходим к верстаку, на который работник выкладывает 5 болтов, оставшихся от сборки, и смотрит на меня с победным выражением лица, мол, пусть попробует доказать. Молча беру подсвеченный вычислителем болт, зажимаю его в тисках, потом беру молоток и с размах бью по головке болта, только в последний момент замечаю, что инженер дернулся, чтобы удержать меня от порчи крепежа. Ударил сильно, головка болта не выдержала, откололась и, срикошетив от защитной стенки, улетела куда-то далеко в цех. Вот же, удивился инженер, а мы болты для моторов по такой же технологии делаем.